утро на рынке я стою, и радость детям я даю. Резины тонкой лоскутки, в руках послушны и легки. Вот заберу их все в кулак, и может быть хотя бы так. Но я рожден был для другого. Летать вокруг шара земного. Мангольфьер. Мой полет, и в облаках не одинок. Меж галок голубей ворон парю я гордый, я орел. Но грубым парям не вдомек, что шарик рвет их коготок. И камнем падаю я вниз, кирпич покинувший карниз. Позор познал я в полной мере. Теперь пернатым я не верю. Мангаль.